Глава 9. Разумный человек во всем может найти для себя пользу. Разумный человек может во всем отыскать себе пользу. Нет такого случая, из которого он не мог бы извлечь для себя помощи в деле усовершенствования себя. Какую же пользу приносит мне тот, кто ругает меня? Ту пользу, что если я захочу, то могу, кротко перенося его брань, приучаться к терпению и спокойствию. У меня злой отец, какая мне от него польза? Он зол для самого себя. Для тебя же он добр, потому что он опять-таки учит тебя терпению и кротости. Ну хорошо, а какую пользу приносит мне болезнь? Если я заболею, то у меня хороший случай показать на деле, что значит болезнь тела для жизни духа. Я буду покорен, терпелив, спокоен и наряжусь в болезнь, и она будет для меня украшением. А смерть? Неужели и она полезна? Я могу, умирая, стать духом своим выше смерти. Показать и себе, и людям, что смерть не имеет надо мною никакой власти. Я могу, если придется, умереть за правду, и этим содействовать тому, чтобы она укрепилась в людях. Одним словом, человек разумный обладает как бы волшебной палочкой, которую он может обратить в золото все то, до чего ею дотронется.